Глава 26. Зимнее утро опускалось на склон горы вместе с редким для этих мест снегом. У неподготовленного человека непременно застучали бы зубы, и это стало бы самой маленькой для него бедой. Но сегодня, здесь, у храма лежащего дракона, что был построен над бурлящей рекой, собрались мечники, прошедшие долгие годы изнурительных тренировок и сложных испытаний. «Перед статуей великого покорителя чудовищ Либина клянемся!» Примечание. Речь о легенде, согласно которой Либин и его сын пленил, в других источниках убил, дракона, устроившего свое логово на дне реки Миндзян, из-за чего та выходила из берегов, устраивая наводнение. В действительности же Либин был главным инженером оросительной системы Дудзянянь. Конец примечания. Позади у Кая, также подняв глиняные чаши с вином, стояло четверо юных мечников, среди которых были Ма и Гуэй. «Пусть мы не родились в один день, но в один день умрем! Клянемся перед всеми вершинами и храмами горы Цинчэньшань, что станем друг другу братьями, и в сражении, не жалея своего живота, закроем собой брата!» А пол разбилось 5 осушенных чаш. Вначале грудь обожгло, словно в ней разлилось расплавленное железо. Затем боль отступила, и теперь стало трудно дышать. Между ребер что-то невыносимо давило и мешало. Гуэй приподнял голову и увидел торчащий из него клинок неугасаемого пламени, дух которого, к великому счастью, спал. Мастер схватился за лезвие и перевернулся на бок. Освободиться от его оков ему не удалось. Так, лежа на боку, он видел сидящего верхом на Ма Сяоту и со всей ярости бьющего охотника по смеющейся физиономии. Конечно, Ма это только забавляло. Откуда бы Сяоту взять достаточной силы? Вдоволь натешившись слабыми попытками писаря отомстить, Ма отшвырнул юношу на дорогу, по которой тот проскользил, разодрав единственную рубашку. Гуэй, претерпевая боль, поднялся и снова попытался освободиться от клинка. С этим ему помог сам Ма, наступив Гуэю на плечо и беспощадно выдернув меч. «И правда», — заключил Ма, когда Гуэй, согнувшись от нестерпимой боли и застонав, выплюнул кровь. «Был бы ты демоном, неугасающий тебя уже убил бы». «Значит, теперь отпустишь?» Стремительно бледнее и чувствуя нехватку воздуха, Гуэй зажал рану, из которой вырывался звук захлебывающегося легкого. «Однажды ты уже пожелал стать демоном», — сказал Ма. «Поэтому можешь стать им снова. Зачем же мне оставлять яйца в змеином логове, если я могу их раздавить?» «Когда-то мы клялись умереть в один день», — напомнил Гуэй. «Для тебя брат Ма умер в тот день, когда ты стал князем предательства и вероломства. Падший!» Со всем презрением ответил Ма. «Если смиренно примешь свое наказание, я убью тебя быстро!» Вдруг сжалился он, готовый отсечь названному брату голову. «Ма!» Внезапно окликнул его стоящий позади Михоу. Оскалившись, демон показал украденный у охотника пояс с амулетами и указал куда-то в сторону. Повернув голову, Ма увидел несущийся на него черный клуб дыма, состоящий из вечно голодных духов. Ма не успел опомниться, как был полностью ими поглощен. В это время Михоу принялся взваливать на плечи Гуэя. «Ты приручил его?» — задыхаясь, спросил мастер. «Конечно нет. Это иллюзия». «Как спасся?» «Я, конечно, вредный, но твое занудство слушаю», — ответил демон, раздумывая, как на себе унести еще и Сяоту. «Я вспомнил, что в деревне к дому ведет какая-то стрела, и что внутри него тоже есть ловушка для инь. поэтому я заманил их внутрь, а сам переставил предметы, чтобы выйти». Он взял писаря за шкирку. «Они выйду». «Невозможно! Потом объясню». Но стоило Михоу только приготовиться бежать, как перед ним снова возник Ма. Путь к отступлению был отрезан. «Проклятый Ма!» — закричал Михоу. «Ты когда-нибудь уймешься?» Ма даже не шелохнулся. «Раз так настаиваешь!» Михоу со злобленным демоническим взглядом опустил уже по привычке сгруппировавшегося Сяоту и положил мастера обратно на землю. «Твоей шавки здесь нет, и амулеты у меня!» — предупредил Михоу. «Уверен, что выживешь!» Ма приготовился к бою. «Если я погибну, убив при этом чудовище, то не пожалею!» Тут раздался хриплый, сбивчивый смех Гуэя. «Надеешься стать святым? Ты ранил брата!» «Ты мне не брат!» — возразил Ма. «Небеса видят!» — продолжал Гуэй, зажимая кровоточащую рану. «Тебе не удастся меня убить!» «Либо говори внятно, либо уже помри!» — бросил ему Михоу. Гуэй отпустил рану и вновь сел прямо, обратив руки к небу. Какое-то время все ждали. Сяоту потирал разбитое плечо и бедро. Михоу защищал мастера, пребывающего в медитативном трансе. Ама, должно быть, отсчитывал достаточное для малого восстановления время. «Довольно!» — скомандовал он. Гуэй подчинился. Сев уже более свободно, он объяснил. Что важно в клятве? Пролить кровь, чтобы родившимся не от одних отца и матери связать себя самыми крепкими узами. Вино, чтобы вместе его испить. Свидетельствующий предок, боги, духи и имена. Не будет одного, и клятва не состоится. Ты мог убить меня, пока я был Гуэем. Однако не так давно я вернул свое имя». Он достал из-за пазухи залитой кровью листы с иероглифами. «И значит, я вновь твой брат». Ма выжидал. Непонятно, что в тот момент творилось в его голове. Возможно, он что-то понял, а, быть может, рассчитывал тактику очередной атаки. Гуэй тем временем продолжал. «Не знаю, целился ли ты мне в сердце, но дух неугасающего не отозвался. Он меня не убил». Гуэй развернул листы и положил перед собой, внимательно следя за Ма, чтобы случайно не прочитать записанные на них иероглифы. «Он же слепой!» — напомнил Михоу. «Неверно!» — отозвался Ма, показывая жестом, что листы перепутаны. Гуэй усмехнулся. «Ты меня не обманешь!» «Твое имя не Кайлу!» «Даже не смей раскрывать свой поганый рот!» — закричал Михоу. «Лунг!» Незаконченная фраза отозвалась резким свистом и головной болью. Закрыв глаза, Гуэй старался вытерпеть ее, но у него ничего не получалось. Когда боль стихла, он услышал. «Я же говорил, что имя ты себе не вернул!» «Вернул!» — раздраженно настаивал Гуэй. «Я уже столько раз его слышал и знаю!» «Поэтому могу вспоминать. Разве это не свидетельство?» Ма по-прежнему не верил. «Мы дали клятву у статуи Либина. И если я вспоминаю, значит, Лункай!» Очередное воспоминание священного имени вызвало новый приступ боли. «Лишь спал внутри чудовища, но не умер», — прошептал сраженный болью Гуэй. «То, что мастер помнит клятву?» подтвердил Сяоту. «Говорит о том, что он там был, видел и клялся тоже он. Мечник Лун — ваш брат на крови. И то, что он не может произнести и слышать свое имя, только из-за заклинания, предназначенного ему в наказание. Но небеса действительно видят». «Почему ты не всегда такой умный?» — усмехнулся Михоу. Ма все еще чего-то ждал, но казалось... Теперь в нем были посеяны сомнения. «Скажу так, брат Ма». Приложив усилие, Гой с помощью Михоу поднялся на ноги. «Ты сам знаешь. На то, чтобы одолеть тебя, я истратил почти всю темную ци. Сейчас во мне Ян больше, нежели Инь. Потому твой меч будет бесполезен. Кроме того, благодаря уловке хитрого Хуавана, Гой не видел расплывающейся в довольной улыбке физиономии обезьяны. На нашей стороне численное превосходство. Я ранен. Ты тоже. И тебе, и мне нужно восстановиться. А наш бой затянется надолго. И неизвестно, кто сдастся первым. Мы можем сражаться. Вот только в таком случае ни ты, ни я не успеем выполнить более важное задание. Я должен вернуть этого юношу домой». Он указал на Сяоту. «И в конце концов полностью освободить его от влияния темной энергии, дабы ты не получил нового демона. Представь, насколько свиреп он будет, если уже сейчас, не имея на то сил, бросился на тебя с кулаками», — усмехнулся мастер. Ма продолжал слушать. «Тебя же ждет слава в этом городе. Герой Юншен пропал. Возможно, что погиб. И преступником является мастер Улань, чей дом находится в почетном внутреннем круге. Если выбирать из двух зол, скажи, кто больше? Я, ныне еще не являющийся демоном, раненый и лишенный сотни лет практик. Или человек, именующий себя мастером, но при этом совершающий над людьми поистине жуткие эксперименты. Обязательно пройди и в пустующую деревню неподалеку». Поскольку Ма не ответил, Гуэй напомнил и о последнем аргументе. «Если намерен сражаться, то немедли. И если дух твоего меча снова не отзовется, значит, я был прав. А тебе еще придется в тихой комнате молить о прощении владык неба, земли и воды». Примечание. Тихая комната. Конец для медитации в качестве покаяния. Прощение владык неба, земли и воды. Речь о постулатах пути «Пять ковшей риса». Основателем данного пути является Джан Даолин, и истоки данного учения начинаются в провинции Сычуань. Конец примечания. «И помни, что возможно только три помилования. Первое — за встречу в лесу, второе — за то, что пронзил мне грудь, третье — за то, что пожелал мне отсечь голову. Убийство брата — грех, который невозможно искупить». Если можно так сказать, из-за его повязки на глазах Ма еще какое-то время всматривался в Гуэя. Наверное, желал прочесть, обманывает ли тот. «Где Улань?» — коротко спросил Ма. Сяоту, до этого угрюмый, напряженный, отчаянный, наконец расслабился и даже обрадовался. «Не знаю», — честно ответил Гуэй. «Его бумажные куклы повсюду. Притом их иллюзии могут обмануть и мастера». «Я же говорил, видимое обманывает». Ма словно получил подтверждение своим словам и, как ему казалось, верности совершенного им поистине безумного поступка. «Важно внутреннее». «Будь осторожен, брат Ма», — предостерег его Гуэй. «В пустоте ты не сможешь увидеть даже себя. В доме Уланя вначале нужно увидеть внешним, дабы затем понять внутренним». Больше Ма ничего не сказал и даже не пожелал дослушать. Он прошел мимо Гуэя и Михоу, недоверчиво закрывающего собой темного мастера. Не останавливаясь, Ма бросил: «Я убью тебя позже. Брат Ма, не ходи в дом один!» Все же крикнул Гуэй и скривился от боли между ребрами. «Не называй меня братом!» запретил Ма, отдаляясь в сторону города. Какое-то время Гуэй еще смотрел ему вслед. «Точно помрет!» Скрестив руки, цинично подметил Хуаван. Гуэй не ответил, а лишь развернулся в противоположную от города, опустевшей деревни и, возможно, идущего на смерть названного брата сторону. «Спасибо тебе, Сяоту!» Обратился к нему Гуэй и даже попытался поклониться, но когда не получилось, потрепал писаря по шапке. «Храбрый кролик!» «Ну все!» Михоу всплеснул руками. Теперь бежим!» «Зачем?» — в недоумении спросил Гуэй. «Мы заключили соглашение. Он не может нарушить клятву». «Потому что скоро черные голодные твари будут здесь!» «Ты же сказал не беспокоиться и что ты их запер». «Ну, я соврал. Просто я быстрее тебя и, добежав до деревни, все-таки один раз переместился». «Переместился?» — возмутился Гуэй. «Так значит, они теперь тебя везде выследят!» «А я о чем?» — прикрыв глаза, довольно кивнул Михоу. Гуэя одолевала злоба. Теперь все шло абсолютно не по плану. Хотя и плана на этот случай у них никакого не было. Но как приятно было верить в то, что проблема решена. Он со всем укором посмотрел на Михоу, а затем резко шагнул вперед. «Сяоту!» Забрав себе один из нефритов, Михоу положил пояс с остальными на землю. Но тут же вернулся и забрал все, кроме одного. Подхватив оставшегося Сяоту, демон поспешил нагнать мастера.